Из дневника следователя Савельева. 25 мая 2017 года. Вчера опять до позднего вечера задержался на работе. Нельсон сердится, встречая меня в прихожей, и неотступно ходит за мной по квартире, требуя внимания. Полковник торопит с расследованием убийства Людмилы Романовой, а результата пока нет. Серьезных зацепок, кроме ключей Мирошкина, практически нет, но и они пока никуда не ведут. Разговор Чудакова с родителями Люськи тоже не дал результата. О личной жизни дочери они ничего не знали, в последнее время вообще виделись с ней редко. Только отметили, что дочь стала одеваться и выглядеть по-столичному, подражая соседке-художнице. «Вот не к добру Люсенька с этой московской фифой сдружилась, не к добру!» — причитала, вытирая слезы мать девушки. «Говорила я ей, скромнее надо быть, учиться!» «Ну ты уж это, не говори ерунды-то!» — успокаивал заплаканную женщину муж. «При чем тут архитекторша-то?» А мне вот с Кирой увидеться так и не удалось. Она все эти дни была занята. По телефону рассказал, что наводит порядок в мастерской нечасто, так как там постоянный рабочий процесс. Раз в неделю приходит уборщица, тетя Вера, которая подрабатывает и в салоне красоты, и в туристической конторе, моет полы, протирает пыль, иногда и в квартире помогает с уборкой. Последний раз она приходила за пару дней до Кириного отъезда в Москву. Это было уже что-то. Значит, обнаруженные экспертом отпечатки мог оставить тот, кто побывал у Деминой перед ее отъездом или же после него. Что ж, у меня, похоже, появился повод навестить Киру и уточнить список визитеров. Я набрал ее номер, и удача мне улыбнулась. Девушка была дома и пригласила зайти вечером. «Эх, дружище Нельсон, придется тебе опять сумерничать в одиночестве». Пришел с докладом Слава Курочкин. Два дня он посвятил обходу всех гостиниц, мотелей и гостевых домов в нашем городе в поисках таинственного Люськиного воздыхателя. Туристический сезон еще не начался, поэтому в основном в них останавливались командированные. Промышленных предприятий у нас много. Или организованные группы, путешествующие по Золотому кольцу. Иностранцев среди них оказалось всего трое. Американец, сотрудничающий с турбинным заводом, норвежец, интересующийся закупками снегоходов, и преподаватель истории из Польши, читающий лекции в университете. Американец отпал сразу. Славке удалось увидеть его в холле гостиницы. Тот оказался невысоким лысоватым толстячком и явно не тянул на роль голливудской звезды. «Хотя мне лично очень нравится Дэнни Девито», — пошутил Курочкин. «Я все фильмы с ним смотрел». Норвежца и поляка он на месте не застал, но под описание продавщицы Маши подходили оба. Было решено, что Слава с утра отправится в университет, а я займусь торговцем снегоходами. После обеда подъехали ребята-оперативники, занимающиеся контактами Мирошкина. Из города Т. пришло сообщение, что в день убийства наш ремонтных дел мастер действительно был у матери. Это подтвердила и сама Клавдия Петровна, и соседи. Михаил весь день работал в саду, а вечером с приятелем из дома напротив жарил шашлык и пил пиво. Удалось также установить, что Мирошкин долгое время встречался с некой Анной Ребровой, бухгалтером на судостроительном заводе. Дело шло к свадьбе, но около полугода назад они неожиданно расстались. Несостоявшаяся свекровь до сих пор, с сожалением, вспоминает Реброву и ругает сына за то, что упустил такую женщину, порядочную и образованную. О причинах разрыва Михаила с Анной никто не знал. Не было и информации о его нынешней пассии. «Непонятно, есть ли у Мирошкина сейчас постоянная подруга», — докладывал оперативник. «Но одна любопытная бабуля, что живет через дом от него, говорит, будто приезжает к Михаилу дама, видная из себя. Хотя, может, это одна из клиенток». «Продолжайте наблюдение за домом Мирошкина. Особенно обращайте внимание на женщины на любые странные визиты. Хорошо бы выяснить, что это за видная дама. Нам сейчас любая ниточка пригодится, будем тянуть пока эту. А я поговорю с его бывшей невестой, хотя вряд ли это имеет отношение к убийству, ведь расстались они давно». До конца рабочего дня на меня навалились и другие дела. Время пролетело незаметно, и уже вечерело, когда я оказался у дома на Крестовой. Мелькнула мысль, что неудобно приходить в гости с пустыми руками, без цветов и конфет. Но внутренний голос тут же одернул меня. Я же иду по делу, причем весьма нерадостному. Хотя с большим удовольствием я бы просто пригласил Киру на свидание. Прогуляться по набережной, полюбоваться закатом над Волгой. Увы, я всего лишь следователь при исполнении, а она фигурант уголовного дела. И почему жизнь так несправедлива? Девушка встретила меня, однако, как старого знакомого, с милой улыбкой пригласив в гостиную, где на круглом столе был сервирован чай. Рядом с тонкими фарфоровыми чашечками в небольшой хрустальной вазе благоухали ландыши. «Игорь, вы ведь прямо со службы, наверняка голодный. Проходите к столу». Кира была так естественно в легком цветастом сарафанчике, что мне на минуту представилось, что я, усталый, возвратился с работы в уютное семейное гнездо, где меня ждет заботливая жена. Я не стал отказываться ни от чая, ни от горячих бутербродов, ни от ароматных булочек с корицей. Любыми способами мне хотелось продлить свой визит. Да, соскучился я по домашнему уюту. Но вот чай выпит, булочки съедены. Пора от легкой болтовни о необычайно теплой для мая погоде переходить к делу. «Наверное, сейчас много хлопот с этим заказом из костела, раз вас не застать дома». На самом-то деле, мне просто хотелось как можно больше узнать о Кире. «Да, заказчики торопят, но большая часть работы уже сделана, а вчера я позволила себе небольшой отдых. Навещала бабушку в пансионате. Слушала семейные легенды». Теплота, с которой девушка рассказывала о своей пожилой родственнице, снова вызвало у меня ощущение причастности к жизни Киры. Мне даже захотелось познакомиться с этой Серафимой Лаврентьевной. Но я опять отвлекся. Пришлось достать блокнот и составлять список тех, кто побывал в доме в последние дни перед преступлением. «Постарайтесь вспомнить всех, Кира. Нам придется сравнивать их отпечатки пальцев с теми, что найдены на месте преступления». «Наверняка уже весь город знает о происшествии. Хотя такая реклама мне совсем ни к чему». «Ну да ладно, посмотрим». Она заглянула в свою записную книжечку. «Я уехал во вторник, 16-го. Тетя Вера убирала у меня в пятницу, 12-го. Долго возилась, окна протирала жалюзи. В понедельник приходил Аркадий Мельников по поводу реставрации в костеле. После него одна заказчица, Галина Красовская, актриса нашего театра. Она просила внести изменения в дизайн-проект ее квартиры. Это уже третий вариант и, думаю, не последний. Но Галина пробыла недолго и дальше приемной части мастерской не проходила. Это я точно помню. И после обеда был еще один мужчина по рекламному объявлению. Он купил загородный дом где-то недалеко и хочет полностью переделать его. Он посмотрел мои работы, взял образец договора домой, чтобы посоветоваться с женой. И мы договорились встретиться...» Она сверилась с записями. «26 мая, то есть завтра в 6 вечера. Вот его визитка, смотрите». Круглов Олег Владимирович. Врач-ортопед. Я на всякий случай переписал в блокнот и телефон и адрес этого Круглова. Можно сразу завтра с ним тут и побеседовать. В воскресенье только Люська забегала, я как раз с ней договорилась о цветочках на время отъезда. Тут голос Киры дрогнул. «А вот 13-го в субботу у меня был Михаил Мирошкин. Помните, я вам рассказывала историю со спасением нашего салона красоты? В тот день он и заходил». «А вот это уже интересно. Снова всплывает этот Мирошкин, хотя у него такое твердое алиби на момент убийства. Но, возможно, у него есть сообщники. Вот только что им понадобилось в мастерской». «Спасибо вам, Кира. Вы нам очень помогли. Если не возражаете, я зайду завтра, поговорю с этим Кругловым, чтобы сразу не пугать ваших клиентов вызовом в Следственный комитет». «Конечно, приходите. Я всегда рад вас видеть», — вежливо ответила Кира. А мне так хотелось, чтобы она действительно радовалась моему приходу, ждала его. «И если вспомните что-то еще, может, кто-то на пару минут забегал, сразу мне сообщите». «Да, я подумаю. Кстати, хозяйка салона, Валентина Степановна, заходила. Хотя нет, это же был после моего возвращения. Она мне еще советовала замки сменить и даже мастера рекомендовала. Заботливые у вас соседи. Это хорошо. Я попрощался с Кирой и поспешил домой к голодному и недовольному Нельсону.